Глава 27. Мне казалось, что вытащить назад Шарля, если уже почти все сделано, будет очень просто. Есть нить к нему, есть на выход. От меня требовалось лишь дойти и вернуться. Дойти и вернуться. Первые шаги действительно оказались необычайно легкими. Я чувствовала зов души брата и поддержку Себастьяна, который еще раз повторил, когда я уже отошла, чтобы не сопротивлялась, если он начнет вытаскивать. Но потом каждый новый шаг давался все с большим трудом. Я словно увязала в странной субстанции, становившейся все гуще по мере удаления от входа. Сначала это напоминало жидкий кисель, потом густой, потом желе, которое пружинило и норовило отбросить назад. И если сначала я оглядывалась по сторонам в надежде увидеть что-то интересное, то сейчас все силы уходили только на то, чтобы двигаться вперед. Будь я здесь полностью, а не одной душой, наверняка была бы уже мокрая, как мышь. Странный серый безжизненный мир все так же уходил за горизонт, и не было в нем ничего, на чем взгляд задерживался дольше мига. Словно по степи прошелся пожар, оставив после себя лишь один серый пепел. Ни звука, ни движения. Если я сейчас за гранью, куда все мы уходим после смерти, то где же души? Должно же быть хоть что-то, говорящее об их присутствии. Я остановилась и огляделась. Вокруг ничего не изменилось. Все та же серая бескрайняя равнина. Вдруг пришло в голову, что надо было хотя бы узнать, как здесь что выглядит? Смогу ли я узнать брата, когда встречу? Да и встречу ли вообще? Не напрасно ли все это? Застыну навсегда здесь этакой мухой в янтаре, в назидание тем, кто придет сюда после меня. Оглянулась. Себастьяна уже не видно. Потерялся в этом мутном мареве мира за гранью. Но путь к нему был указан четко. Зеленый луч не пропал. Но теперь он не поддерживал, а предлагал вернуться. Яркий, сильный, манящий. И второй к Шарлю. И он уже не звал, просто указывал путь, предлагая выбор. Я разозлилась на себя за эти колебания. Как можно вернуться? Ведь тогда у брата уже ничего не будет. Сейчас его будущее зависит только от меня, а я его непременно найду. Или я не Маргарита Дюпуи? Злость придала сил, она словно плавила пространство вокруг меня, и я упрямо продолжала двигаться по лучу, ведущему к Шарлю. Не осталось места ни страху, ни неуверенности, только злость и желание пройти до конца, дойти и вернуться. Я сосредоточилась только на яркой зеленой линии, отбросив все остальные мысли, ненужные сейчас. Впрочем, это было не так уж и сложно. Чем дальше я отходила от входа, тем больше сгущалась вокруг меня эта странная серая взвесь, похожая на пепел от сгоревшей бумаги. Луч пропал неожиданно, словно его выключили. Я даже не успела испугаться, когда поняла — пришла. «Шарль?» — неуверенно позвала я. «Шарль, ты где?» Не знаю, что я ожидала услышать в ответ, но только не эту гнетущую тишину. Самое ужасное, что вокруг почти совсем ничего не было видно. Может, перестало действовать заклинание? Я испуганно обернулась, но луч возврата приглашающе зеленел. Нет, все правильно. Я пришла, и брат, точнее его душа, где-то здесь. И второй попытки не будет. «Шарль, ты здесь?» — вскричала я. «Я пришла, чтобы вытащить тебя назад, в твое тело. Просто безобразие, что оно там находится одинокое, под присмотром этой ужасной Норы Лемон. Ты знаешь, она мне совсем не нравится. Думаю, не понравится и тебе». Тихий шелест, буквально на грани восприятия, прозвучал для меня небесной музыкой. «Шарль, пойдем домой». Я поводила руками по сторонам, стараясь нащупать хоть что-то. «Родители страдают. Мама плачет. Папа, я хотела было сказать, рыдает, но Шарль в это бы точно не поверил, поэтому сказала правду. Постоянно напивается с горя. И это невыносимо. Шарль! Я в отчаянии повернулась несколько раз вокруг себя, пытаясь ухватить душу брата, но хватать было нечего. Душа отнюдь нематериальна. Но Себастьян сказал, что ее надо увлечь к выходу. Значит, это как-то возможно сделать. Я притронулась рукой к выданному артефакту. Пусть сейчас это лишь иллюзия, но там, с другой стороны, он настоящий и действующий. «Шарль, ты меня слышишь? Дай знать», — сказала и сама удивилась своим словам. «Чего я жду от души?» «Хоть как-нибудь». Легкое прикосновение. Было ли оно или просто почудилось? Я убедила себя, что было. «Шарль», — умоляюще сказала я, — «пойдем со мной. Не знаю как, но мы должны с тобой отсюда уйти». Опять легкое прикосновение, словно брат все-таки давал понять, что он тут. Но прикосновение показывало и неуверенность в том, что ему следует отсюда уйти. Из этого мрачного пустого места. Или оно казалось мне таким, потому что я пока жива? Но ведь и Шарль жив, пока жив. Нет, не стоит об этом думать. Наше время еще не пришло, понимаешь? В отличие от времени Себастьяна, который ждет нас на выходе, отогнав ненужные мысли, я продолжила. «Я не могу вернуться одна, Шарль, только вместе с тобой». «Шарль, ты должен пойти со мной». Я твердила одно и то же, как говорящая птичка, вкладывая в свои слова уверенность, которой у меня не было. Не знаю, кого я больше хотела убедить, себя или брата. «Шарль, вернуться твой долг передо мной, перед родителями, перед советом магов, в конце концов. Винсан им заявил, что ритуал провел ты, но ведь это не так». В этот раз касание было почти обжигающим, но я все так же ничего не видела, хотя и старательно вертела головой, стремясь уловить малейшее движение. «Ты не можешь оставить свое имя опозоренным». Мне показалось, что я нащупала нужную точку и теперь давила только на нее. «Как маг, ты всегда был на высоте, а теперь тебя запомнят как неудачника». «Ты не можешь такого позволить!» Голос крепый обретал силу, и мне начинало казаться, что серость вокруг понемногу рассеивается, но все так же ничего не говорила о том, что душа брата где-то рядом. Как я ни вглядывалась, не видела ни малейшей тени. Время шло, но ничего не менялось. Сколько его еще осталось до того, как ритуал закончится? Почему-то при мысли об этом я не испугалась, разозлилась. «Шарль! Орк, тебя побери!» — рявкнула я и крутанулась вокруг себя в очередной раз, тщетно пытаясь ухватить хоть что-то. «Ты всегда был упрямым, но не в такой же ситуации. У меня не будет больше шанса тебя вытащить. Ни единого. Возвращайся. Я не знаю, что происходит здесь с душами, и пока не хочу этого знать. Но ты можешь вернуться, а значит, должен». Пронзившая меня боль была такой сильной, что я застонала и чуть не упала на землю, или что там вместо нее было. Но покачнулась и удержалась, а иллюзия артефакта вдруг засияла ярким солнечным светом. Получилось? Я неуверенно шагнула назад. Еще шаг. Еще. Но красный луч не появился. «Да, получилось!» Трясущимися руками я сжала сработавший артефакт и побежала назад, к Себастьяну. Благо, возвращаться оказалось куда легче. Он стоял, прикрыв глаза и закусив губу. Теперь он не казался смуглым, лицо было бледным до синевы. Время от времени по телу проходила дрожь, заставлявшая его сжимать кулаки. Видно, не так-то просто держать открытым проход за грань. «Получилось?» «Себастьян, скажите, получилось?» Собственный голос показался хриплым и надорванным. Себастьян открыл глаза, взглянул на светящийся артефакт и удовлетворенно кивнул, после чего у меня отпали последние сомнения. Душу затопило ликование. «Получилось! У меня получилось!» Переход был почти мгновенным. Я даже не успела его заметить. Но вот уже вместо серого безжизненного мира пентаграмма в тайной комнате Винсановского дома. Дымок еще курился, но уже еле заметно. «Теперь вам надо как можно быстрее добраться до брата». Голос Себастьяна звучал устало, а руки, когда он запечатывал артефакт с душой, подрагивали. «Приложите артефакт к его коже и активируйте. Ничего сложного. Все самое тяжелое уже позади. Вы выглядите совсем измотанным». «Сам не ожидал». Он криво улыбнулся. Дар оказался слишком слабым. Он нахмурился, поняв, что сказал лишнее. «Марго, повторю, вам нужно как можно скорее отправиться к брату. Печать не вечна». «Да, я поняла, но выйти отсюда без вашей помощи все равно не смогу. Я бы даже дверь не нашла, не то чтобы ее открыть. Как это делал Себастьян, для меня оставалось загадкой, хоть он и открывал ее, не особо передо мной скрывая, что делает. Но, увы, то ли мои знания были слишком скудными, то ли дар, но понять я не могла». Он провел рукой по лбу, отбрасывая влажные пряди, и я опять испытала укол совести. Он отдавал всего себя, чтобы мне помочь, а я собираюсь его предать. Или просто жертвовал чужим телом в расчете сменить на новое. Не так давно он сказал, что слишком слабый дар, а уровень дара, да и само его наличие, зависит от тела. Тело с сильным даром даст больше возможностей. Я пытливо посмотрела на мага. Себастьян на мои взгляды внимания не обращал. Подошел к стене, медленно, словно каждое движение причиняло ему ужасную боль, и активировал проход. «Идите». «А вы?» «Я не могу вас так оставить». «Со мной все хорошо», — упрямо сказал он. «Вам надо к брату, а мне прибрать здесь немного». Я немного помедлила. Бросать его в таком состоянии казалось отвратительным, но и задерживаться нельзя, он прав. «Я вернусь», — предупредила я, прежде чем выйти. «Богиня, что я несу? Зачем мне о нем беспокоиться? Ведь даже непонятно, кем его считать и что пострадало больше, душа или тело». Экипаж ждал у входа. Кучер дремал, и когда я его разбудила, не сразу пришел в себя. Бесконечно долго хлопал глазами, крутил головой, но все же, наконец, мы отъехали от этого дома и даже без приключений доехали до ворот, все ускоряясь с каждой минутой. «Телепорт? Мне срочно нужен телепорт». Люк ждал на выезде из ворот, хотя мы договаривались, что он посидит в доме Иноры Мюре. Никакого экипажа рядом не было, из чего следовало, что он пришел пешком. Сколько же прошло времени? «Ну как?» — спросил он, не обращая никакого внимания на мой выразительный взгляд. «Получилось?» На его руках молча подпрыгивала Сесиль, на шее которой висел ментальный артефакт, и хотя никаких мыслей мне не передавали, было понятно, что настоящего Винсана тоже очень волнует этот вопрос. «Не знаю», — зачем-то соврала я, хотя была уверена, что получилось. «Я сейчас к Шарлю, тогда можно будет сказать точно. Нужно бы проверить артефакт, срочно». «Нет, срочно мне нужно к брату». «Вы не понимаете, Маргарита, это может быть опасно», — важно возвестил Винсан. «Мы с Люком обсудили все в деталях и пришли к выводу, что не может быть все так просто». «Вы о чем?» «Понимаешь, Марго...» Люк взъерошил волосы и пристально на меня посмотрел. «Себастьян прав. К чему этому вселенцу так рисковать ради постороннего Инора? Этот вопрос беспокоил и меня, но ответа не было, поэтому я невольно заинтересовалась. И? А вот ради того, кого он давно знает и хочет вернуть, вполне, — продолжил Люк. Марго, ты уверена, что там? Он кивнул на артефакт, который я держала сейчас обеими руками. Душа твоего брата, а не кого-то совсем постороннего. Я пришла в ужас от такого предположения, а он продолжил. И сейчас ты не выпустишь в наш мир еще одного магистра из прошлого. И никто, кроме меня, об этом не подумал, с явной гордостью заметил Винсан. Никто. А я, как маг с большой практикой работы с древними артефактами, я вспомнила, с каким трудом удалось заполучить эту душу, и уверенность ко мне возвратилась. Там нет никакого очередного древнего магистра. Там мой брат, твердо ответила я. Я ходила за ним и вернула его. Вернуть кого-то другого этим ритуалом невозможно, только того, кого любишь. «Это он тебе сказал?» — скептически спросил Люк. «Нет, это я прочитала в нашей библиотеке, когда изучала утерянные ритуалы, один из которых провели для меня». «И все-таки лучше проверить», — начал ныть Винсан. «Нет у меня доверия к этому типу. А у меня нет времени, чтобы проверять ваши глупые предположения, Себастьян», — отрезала я. «Внутри этого артефакта душа моего брата, и я должна как можно скорее доставить ее к телу, пока печать не спала и душу не унесло обратно за грань». «Тогда мы едем с тобой», — заявил Люк. «Зачем?» «Чтобы сразу проверить и в случае чего отправить вселенца назад. Еще один магистр в Шамборе явно будет лишний. Он и первый-то не нужен». «Да, выставить его скорее». Винсан воинственно подпрыгнул. «Хочу свое тело назад, пока этот вселенец его совсем не испортил. Ему-то что? Телом больше, телом меньше, а у меня другого не будет». «Другое у вас уже есть, Себастьян», — не удержалась я. «Марго, жестоко так говорить», — опять завел он привычную песню. «Но я ему ни капельки не сочувствовала. У меня совсем нет времени». А эти двое выдумывают всякую ерунду и тем самым отнимают оставшиеся. Я наклонилась и постучала по плечу кучера, намекая, что пора ехать дальше. «Марго, мы с тобой». Люк легко вспрыгнул в пролетку. «Зачем?» «Мало ли», неопределенно повел он плечами. «Вдруг все совсем не так, как ты думаешь». Но я была уверена, что все так. Себастьян не обманывал, я это чувствовала, хотя и постоянно сомневалась и в нем, и в его словах, и в его поступках.